корабельных маневров, отойдя незаметно от принцессы вместе с дамами и Грейгом, граф Орлов приказал арестовать свою любезную вместе с ее свитой. А для уверенности обманутой в истине роли, которую теперь разыгрывал, и Христенека, остававшегося на ее глазах. Сам же, возвратившись в Ливорно, отправил в Пизу надежных людей, чтобы они забрали бумаги и другое имущество графини Селинской и распустили ее свиту. Посланные, приехав в Пизу, объявили от имени графини, что им поручено расплатиться с прислугой и распустить ее, а вещь ее отвезти в Ливорно. Это было сделано с большой поспешностью. Еще до Пизы не успела достигнуть весть об арестовании принцессы, как ее служители, за исключением только троих, с русскими деньгами в карманах, оставили палаццо, занимаемое графиней Селинской, а бумаги и вещи ее отправлены в Ливорно и перевезены на адмиральский корабль. Трое из прислуги Рихтер, Лабенской и Анчиотти объявили, что они не могут отдать вещи графине и ее спутников, Даманского и Черномского, иначе как услышав личное их приказание. Честных слуг взяли в Ливорно, вместе с вещами перевезли на корабль и там арестовали. В числе бумаг захвачены были и бумаги Польской Генеральной Конфедерации, находившиеся у Черномского. Задержание принцессы произвело сильное негодование во всем населении Ливорно. Только что приехавшая вчера в город красавица, сделавшаяся предметом народной симпатии, принцесса, которой ввиду всего населения воздавались царские почести, вдруг очутилась под стражей, захваченная предательской изменой. Простой народ энергически грозил русским. Сам Орлов считал себя небезопасным. В продолжении двух дней русские корабли стояли на Ливорнском рейде. Толпы любопытных подъезжали к ним на лодках, но солдаты, расставленные по бортам, кричали, чтобы они не приближались, угрожая в противном случае выстрелами. Некоторые из любопытных успели, однако, подъехать довольно близко к кораблю трех иерархов, и в окне каюты видели отчаянное лицо пленницы. Раздражение народа было не менее сильно и в Пизе, и во Флоренции. Поступок графа Орлова считали нарушением международного права. Известный немецкий писатель Архенгольц приехал в Ливорно через несколько дней после арестования принцессы и отхода русской эскадры, и еще застал весь город в сильном волнении по поводу захвата знатной дамы, которую город Ливорно считал своей гостьей. Тосканский двор был сильно раздражен поступком Орлова. Говорят, великий герцог Леопольд протестовал против совершенного на его территории насилия. Русское правительство не отвечало. Граф Орлов, более всего заботясь, чтобы захваченная им женщина была доставлена в Россию живою, независимо от письма своего к ней, в котором увещевал беречь здоровье, приказал адмиралу Грейгу иметь о пленнице всевозможные попечения. Здоровье несчастной было, как мы уже упоминали, крайне расстроено. Заключение под стражу, конечно, должно было усилить чахотку, уже разрушавшую ее организм. Заботливый Орлов назначил к ней особого врача, который должен был по нескольку раз в день посещать больную. На другой же день по арестовании ее на корабле трех иерархов граф Орлов был у сэра Джона Дика, и, как говорил впоследствии этот англичанин, находился в самом тревожном состоянии. Он просил у своего приятеля книг, достал их еще где-то и порядочный запас для чтения отправил от своего имени на корабль к пленнице. Во время плавания до английских берегов принцесса развлекалась в своем невольном уединении чтением книг, доставленных столь заботливым о ней графом, а потом, когда поняла свою участь, пришла в отчаяние и уже не брала книг в руки. Граф Алексей Григорьевич распорядился также, чтобы во время остановок эскадры в иностранных портах особенно строго наблюдали за пленницей. Он боялся, чтобы она не ушла, или кто-либо из арестованных с нею не передал кому-нибудь письма. По приезде в Кронштадт Грейк никому не должен был сдавать пленницу без именного указа за собственноручным подписом